Похож на птицу. На принца? На принца. Или на орла. Эй. Я беру вторую бутылку розового вина. Я перестаю дышать, звуки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака, фиолетовая вата, магия цветов со льдом наших стаканов. Здесь так красиво, я перестаю дышать, звуки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака, фиолетовая вата, магия цветов со льдом наших стаканов. Девочка, пятница, не хочет быть сегодня одна. Какая разница, где я, не отвечаю на номера. Можешь даже не набирать, можешь даже не набирать. Не хочу угорать, я хочу угорать. Мы уже в океане, дискотека алкоголя и марихуаны. No stress, обоем как и мэн дэнс. Дэнс, дэнс, кис, кис, дыхай меня через кэс, через кэс. Моя волшебная палочка в твоих руках. Грэкс, экс. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Руки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака, фиолетовая вата, фиолетовая вата. Я вокруг, как пиздата. Твои кинпилашки, а я без башки. Но не будем играть в кошки-мышки. Твои ладошки уже далеко зашли. Я хочу тебя, еще хочу сишку. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Руки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака, фиолетовая вата, магия цветов со льдом наших стаканов. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака, фиолетовая вата, магия цветов со льдом наших стаканов. Я бы жил в этом месте, в том самом моменте, когда мы летели на байке. Эти пальмы и ветер, пальмы и ветер, кто-то пальмы в алом закате. Мы на гребне волны скользим и катим. Все, что так долго копили, тратим. И все, что так долго копили, вам придется сегодня потратить. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака, фиолетовая вата, магия цветов со льдом наших стаканов.